Глава вторая. Сакурай-сан. После стука и моего разрешения в дверь заглянул один из бойцов. У ворот машина стоит, и водитель говорит, что привез какого-то посредника. Опять третий. Если надо что-то передать, почему-то всегда шлют третьего. И, кстати, а если бы я не знал, кто такие посредники, что бы он тогда делал? В смысле, посредник, а не третий. Передай, чтобы на КПП чаю принесли и печенье какого-нибудь. Я буду через 15 минут. Будет сделано, Сакурай-сан. Ну что ж, начинается. О том, что змей готов выслать к нам своего человека для переговоров, я узнал заранее. Но того, что этот человек будет из посредников, как-то не ожидал. Впрочем, это ничего не меняет, так что и волноваться незачем. Сейчас меня больше волнует, как быстро мы сможем ликвидировать одного из сыновей Ямаситы. Мои люди следят за обоями постоянно, но это совершенно не значит, что их можно убить в любую минуту. Тут как повезет. Набрав номер Таро, который в данный момент курировал обе группы, дождался приема. «Ко мне тут дядька странный пришел», — сказал я в трубку. «Поговорить о чем-то хочет». «А ты как, болезный? Все работаешь?» «Как обычно, босс», — ответил Немото. «Тружусь, аки пчелка». «Что там с нашими кроликами? Аппетит нагуливают?» «В данный момент...» — замолчал он на мгновение. «Спят». «Вот это пруха!» «Что, прям оба?» «Как ни странно, да». «Совсем обнаглели. Я тут вкалываю, а они спят». «Ну что с этих животных взять?» «Мясо и шкуру, само собой», — произнес я кодовую фразу. «Мобильный все-таки». «Пусть сначала отожрутся, босс, а то даже на воротник не хватит», — усмехнулись мне в трубку. «Ладно, уж шутки шутками, а сам-то ты как?» «Почти в норме. Давно бы выписался, если бы не ваша паранойя». «Хрен с тобой, выписывайся. Но если что, ты у меня в больнице до конца дней своих поселишься». «Как скажете, босс, как скажете», — услышал я веселый голос Таро. «Пойду я и дальше вкалывать. До встречи, безногой». «До встречи, босс». На радостях, что выходит из больницы, он даже про безногого мне ничего не сказал. Нажав отбой, вздохнул, собираясь с мыслями. «Сейчас Таро даст команду, и старшего сына Ямаситы пустят в расход. Повезло, что появилась такая возможность. Последние два дня, как я узнал о намерениях змея, ее не было. Точнее, не было возможности сделать это относительно тихо и быстро. А тут как будто небеса отвернулись от Ямаситы. Что ж, пойду узнаю, чего хочет от меня змей». Когда я зашел на КПП, посредник пил чай. С печеньками. Или пила. Я так сходу и не понял. Это, пожалуй, сразу надо прояснить. «Ты какого пола?» — махнул я на это рукой. «Что, прости?» «Парень, девушка, ты не подумай чего лишнего просто, но мне ж надо знать, как к тебе обращаться, как бы, ну...» «Я парень!» — произнес он, пытаясь улыбнуться. К счастью, у него не получилось. Такого зрелища я бы не перенес. «Оу, раз так, давай перейдем к делу». И, усевшись напротив него, уставился в ожидании. Кстати, еще меня немного напрягало, что это было примерно моего возраста. Я даже не знал, как на него реагировать. С одной стороны, проще уболтать, с другой — оскорблением попахивает, с третьей — посредники не дураки, а значит, его сюда просто так бы не направили, с четвертой — даже будь он гением. Разве что гением. Короче, скорее всего, он сынишка какой-то шишки в их гильдии. Как вы, наверное, догадываетесь, есть еще и в пятых, и в шестых. Вот только мне хватит и первых пунктов. «Что-то не так?» — спросил он с издевкой. Что ж, вариант с гением исключается. «Да вроде все так», — ответил я, изобразив легкое удивление. Кроме того, что я так и не услышал, с чем ко мне пришел посредник. И знаете, что он сказал после 30 секунд моего ожидания? «Это такая мода», — произнес он, направив палец на свое лицо. «Он не просто не гений. Он нечто хуже. Вообще, идиоты в гильдии посредников явление нечастое, как я слышал. Лично я с подобным как-то не сталкивался. Но, как видно, и такие существуют. Или все-таки гений? Нельзя же так тупить, в конце концов. Может, это какой-то хитрый план? Чтобы я, значит, расслабился?» «Как скажешь. Но давай все-таки вернемся к делу. Время, оно, знаешь ли, денег стоит». «В таком случае, может, Сакурай Синдзи объяснит мне, почему он нападает на людей Ниссиндзоно Сатору, более известного как Бита?» Собственно, на этом разговор можно и заканчивать. «Это нечто набралось наглости требовать от меня объяснений, и дело тут не в моей вспыльчивости. Тут любой бы вспыхнул. Осталось решить, погорбить ли над ним еще какое-то время или сразу послать?» «Ох, не завидую я ему и его отцу заодно. Уж не знаю, что он там думает насчет своей гильдии, но по факту она самая слабая. Их сила в информации и в сложившихся за время ее существования традициях, одна из которых — вежливость. Я, если честно, даже и не слышал про таких наглых посредников. Их же собственная гильдия в бетон закатывает, а уж если наглецы еще и глупы. У них, конечно, на многих есть компромат, и влияния у них достаточно, но даже они не выстоят, если против них ополчатся все, а для этого не так уж много и нужно. По большому счету, этот придурок всего парой слов сделал должником всю свою гильдию. И пусть долг небольшой, но он есть. Хорошо, что я записываю разговор. Да даже если бы и не записывал. Встав и выглянув наружу, позвал ближайшего бойца. «Видишь это?» — кивнул я на посредника. «Отрихтуйте ему лицо, но аккуратно. После сломайте руку и гоните за шеи». Пауза была, но очень короткая. «Будет сделано, Сакурай-сан». «Ты что, рехнулся?» — донеслось из помещения, когда я выходил. «Да ты хоть знаешь, что с тобой сделают?» «Даже если бы убил, ничего. Теневой мир жесток. Там и за меньшее убивает, так что ему еще повезло». Выйдя на улицу, кивнул еще одному бойцу, чтобы тот помог первому, а сам пошел к водиле, который сидел в машине за воротами базы. Наклонившись к окну, обратился к мужчине за рулем. «Передай начальству, что на первый раз я не стану поднимать бучу, но еще одно такое оскорбление, и я подниму все свои связи, но они ответят за все. На этот раз им просто повезло, что я ровесник этого трансвестита, и понимаю, что опыта у него нет. Ну и то, что у гильдии хорошая репутация, которая может пережить одного придурка». И, помолчав пару мгновений, наблюдая за удивленным лицом шофера, спросил: «Надеюсь, ты не будешь строить из себя императора и кричать, как вы круты, а я ничтожество?» Молчание. Знак согласия. «Тогда подожди несколько минут. Сейчас с этим идиотом поговорят мои люди и притащат его сюда». «Ну вот и отлично. Что хотел, сказал. И меня даже поняли. Теперь надо бы с Рэем поговорить. Я, конечно, не думаю, что он может подвергнуться опасности, находясь здесь. Но так это я. А вот что скажет его отец, если узнает, что он находился на базе, где практически не будет людей, и которая теоретически может быть атакована?» Проходя мимо столовой, получил СМС от Таро, который подтверждал ликвидацию цели. «Ну вот и все, понеслась». Райдена нашел, кто бы сомневался, в ангаре с МПД. Когда я зашел туда, он стоял у пульта настройки систем и с задумчивым видом что-то на нем крутил. Чуть в стороне стоял МПД «Руптура», с прислоненными к шлему проводами. А рядом с ним на табуретке стоял Фантик. «Плюс 7 пунктов», — произнес Райден от пульта. 184, — сказал в ответ Фантик, тыкая каким-то прибором в то место, где у человека затылок. «Минус 2 пункта». 180 ровно». «Забавно. Значит, у Руптуры зеленый диапазон даже выше, чем у Рюкотсу?» «Рюкотсу, экспортный вариант, не забывай». «Это, конечно, да», — ответил Райден, глядя в никуда. «О, Син! Представляешь, у испанской Руптуры безопасный диапазон давления верхней части мышц даже выше, чем у русского Рюкотсу. А ведь они в одном классе находятся». «Рюкотсу — экспортный вариант», — повторил ворчливо Фантик. «И создавался Руптура в тесной связке с русскими. Да и проигрывает он в некоторых вещах Рюкотсу». «А в чем-то выигрывает», — заметил Рэй. «А уж про сравнение цены доступности я вообще не говорю». «А раз они примерно равны», — не сдавался старик, «в дело вступает престиж. Русские или испанцы, ответ очевиден». «Ну, махнул рукой парень, «боги с тобой, пусть отец решает, ему видней». «Как бы испанцы не подорожали в ближайшее время». «Хотя Фантик прав. Тут немаловажен престиж. Все-таки Руптура не новодел, и ТТХ его давно известны. А значит, Аристо сделали свой выбор». «Рэй», — подошел я к нему, — «тут такое дело. Мы с завтрашнего дня, точнее, можно сказать, уже с сегодняшнего, переходим на осадный режим». «И что?» Не понял он. «А то, что твоя семья может быть не в восторге, что ты в такое время здесь находишься». «Так, возможно, мне как раз здесь лучше находиться. Всяко меньше шансов, что на тебя нападут». «Даже если знать, что шанс нападения минимален, все равно не каждый подобное предложит». «Нет, Рэй. Дело несколько иначе обстоит». «Ладно. Дело в том, что база будет... пуста она будет. Практически». «Это как?» «Да вот так. Будем изображать, что заперлись тут всем скопом, а на самом деле она будет практически пуста». «А смысл?» «Рэй...» Вздохнул я тяжко. «Бог с ним. Рэй — это Рэй, а я в его семье очков наберу, если тот вообще им расскажет об этом. Вариант, что не расскажет, тоже присутствует. Смысл в том, что я ожидаю боя в другом месте, где и будут находиться мои люди». «А противник об этом не в курсе», — кивнул он понимающе. «Именно так. Какова вероятность, что на это место нападут?» «Невелика. Но с каждым днем она увеличивается». «Но если ты рассчитываешь на бой в другом месте...» «Пойми, Рэй», — прервал я его. «У меня не один враг, у меня их 2», — усмехнулся я. «Пока что. Позже появится еще. Впрочем, это будет потом. Я к чему веду? Шанс, что ты здесь погибнешь, очень невелик, но он есть. И что мне говорить твоему отцу, когда он об этом узнает? В конце концов, я же не запрещаю тебе сюда приходить после того, как разберусь со всеми», — покачал я головой, — «с нынешними делами». «Не нравится мне все это», — буркнул Райден. «А если я сам поговорю с отцом, и он не будет против? Рэй, он же к тебе людей приставит». «И что? Думается, мне тебе здесь не повредит 10 бойцов в МПД?» «Райдан, техническая твоя душа, не могу я позволить, чтобы здесь и сейчас разгуливали чужие бойцы, тем более в МПД. и дело тут не в доверии». «Не понимаю», — нахмурил он брови. «А вот Сен или твой отец поняли бы». «Эй, я что, по-твоему, дурак?» — возмутился парень. «Нет, просто у тебя другие интересы в жизни». И кивнул на пульт, от которого Райден так и не отошел. «Пусть так», — взлохматил он себе волосы. «Ну а если я все же уговорю отца?» «Без охраны», — уточнил он. «Ты на принцип, что ли, пошел? Зачем тебе это?» «Я тоже ветеран, какой-никакой. Мне так будет спокойней». «Какой-никакой? Что-то я не понял». «Спокойней?» «Про остальное потом уточню. Наедине. Я-то Фантику доверяю, а вот Рей его и не знает фактически». Отвечать брюнет не спешил. То набирал воздуха в грудь, то выдыхал. Кривился так и сяк, но ответа, похоже, и сам не знал. «Не знаю, как сказать. Неважно. Сдаюсь», — поднял он на мгновение руки. «Будь по-твоему, но... ты мне звякни, как все закончится. Ну, чтоб я знал, когда можно возвращаться», — зачастил он под конец. «Ох, Райден, Райден, договорились». «Кощей, ответь кролику один. Прием». «Кощей на связи». «Наблюдаю 4 мини-автобуса на северном направлении. Прием». «Наконец-то! Хотя грех жаловаться. Всего вторую ночь сидим». «Принято». «Богомол, ответь Кощею. Прием». В этой операции помимо моих людей участвовал и Антипов со своими. И отыгрывал он ни много ни мало засадный полк. «Богомол на связи». «Гости на подходе с севера. Прием». «Принято. Перебираюсь в точку 2». 15 ветеранов, да в тяжелых МПД, да со спины. Нам остается только сдержать их какое-то время, чтобы те успели сконцентрироваться в одном месте. Прикол в том, что мы и без Антипова всех бы тут порвали, но он настоял. Хотя конкретно в это дело мог и не ввязываться. Может, и правда очки в моих глазах зарабатывает. До появления Беркутова это им было не очень нужно. Не-не-не, хорош мечтать. Там видно будет. На территории самого особняка сейчас находится только отряд Святого, в то время как Курода прикрывает нас снаружи. Заодно и беглецов отлавливать будет. «Папа-кролик, Кощею, прием!» «Папа-кролик на связи». «Готовность 0, гости с севера, прием». «Принято». Хотел ему последнюю накачку устроить, но решил промолчать. Со времени того дела с серебром и его косяка... Это первая действительно важная операция. Я думаю, он и без накачки помнит, насколько я злопамятная сволочь. Через считанные минуты на связь вновь вышел «Кролик-1». «Машины остановились рядом с точкой 12», — доложил он. «Наблюдаю». Еще несколько секунд. 51 бойца и 2 гражданских. Молодой и старый. Старый в коляске. Отмечаю цели как 1 и 2. Прием». «Принято». «Цели 1 и 2 по плану должны снять либо наши снайпера, либо, если те их не видят, Курода». «Что с бойцами? Прием». «Выдвигаются к особняку. Предположительно, будут действовать по второму варианту. Прием». «То есть атака лишь по одному фронту». «Идеально пока что». «Принято. Отбой». И через несколько минут еще один доклад снайпера. «Подтверждаю. Противник действует по варианту 2. Группа атакующих на позиции». «Повторяю, вариант 2, отсчет 0, прием». «Принято, кролик 1». И, подав знак Святого, спросил: Что с целью один, прием?» «Беру на себя прием». «Принято, отбой». И, повернув голову к Святову, хоть это и не нужно было из-за шлемов и нашей связи, произнес по-русски. «Ну что, Сергеич, понеслась душа?» Прервал меня взрыв осколочной гранаты. «В рай!» Ждали мы их в глубине дома, расположившись по всему особняку, поэтому первые коридоры и комнаты противник прошел без сопротивления, заходя в нашу ловушку. Поначалу Курода со Святовым хотели выпихнуть меня из здания, утверждая, что я принесу больше пользы в группе Куроды. Но, как вы поняли, у них это не получилось. «Кощей, кролику один, прием! Цели один и два ликвидированы!» «Повторяю, цели один и два ликвидированы, прием!» «Принято, кролик один! Отбой!» «Все?» Хотя это все стало понятно сразу, как были опознаны Ямасита с сыном. «Обнаружение разума. 12 целей в 7 метрах от нас за углом. Навожу гвоздь на противника и стреляю сквозь стены. Благо, пули легко их прошивали. 2 короткие, длинная, короткая». В этот момент не растерявшийся Святов, а будь иначе я бы удивился, кинул за угол гранату. Я же перекатом ушел к ближайшему столбу, который должен был выдержать ответный огонь. Впрочем, стреляли наши противники недолго, и в то место, где меня уже не было. «Взрыв!» Я добавил еще, целясь в предположительно упавших бойцов. Практически одновременно заговорили пулеметы в другом конце особняка и со стороны гаража, а один из бойцов, кажется, 9-й, шмальнул из подствольника, высунувшись за угол. «Придурок! Наступательная граната для того и предназначена, чтобы своих не покрошить. Да и Святов на месте не стоял. А вот 9-го спасло только то, что на нем был надет один из лучших пилотных комбинезонов. Ну да ладно, думаю, Сергеич объяснит ему потом его ошибку. Хорошо, хоть здесь только двери бумажные». Рядом со мной крутился 7-й и пара его ребят, в то время как Святов делал контрольные выстрелы той группе бойцов, что мы сейчас скосили. Выйдя из комнаты и пройдя за угол, оглядел тот мясокомбинат, который мы превратили в коридор. «Обнаружение разума». «Сергеич!» — окликнул я мужчину. «В нашу сторону еще 10 целей отступает». «Да, я слышу». Звуки довольно активной перестрелки приближались к нам со стороны гостиной. «Пора бы уже Антипову в дело вступить». «Ему со стороны видней», — пожал я плечами. «Вы двое!» — подозвал я еще 2 парней взмахом руки. «Со мной! А ты, Сергеич, засядь вон в той комнате. Они как раз на тебя выйдут. А мы им во фланг ударим. О, а вот и Антипов!» Звук стрельбы КВР-11 «Вулкан», которым были оснащены тяжелые пехотинцы, спутать с чем-то еще довольно сложно. Звук одиночного выстрела из этой винтовки очень напоминает раскат грома в миниатюре, а уж когда она очередью бьет. Впрочем, «Вулканом» ее прозвали, как мне кажется, за 30-сантиметровый столб огня из дула. Один у нее минус. Вес и отдача, не позволяющая пользоваться ей иначе, чем с МПД. Зато, увидев ребят Антипова на полигоне, понял, почему в этом мире техника не в загоне, несмотря даже на бахира-юзеров. Будь мастеров и виртуозов побольше, да хотя бы учителей побольше, а так... После вступления в игру тяжелых МПД бой стал затухать. Мы еще успели со Святовым уложить 13 болванчиков, но они даже не сопротивлялись толком. Больше убежать пытались. Кто убил ветерана, который пошел в атаку на особняк, мы так и не поняли. Как только он обнаружил себя перед нашим засадным отрядом, на нем скрестились выстрелы аж из 7 вулканов. Итог был непригляден. Второй ветеран ушел. Он был рядом с Ямаситой, и когда тот отдал концы, ветеран проявил прямо-таки чудеса смекалки, дав деру так, что его не смог остановить даже отряд Куроды. Вот и думай теперь, накосячил папа-кролик или нет. С одной стороны, да, приказ-то он не выполнил. С другой, мне этот убежавший тип, после смерти последнего мужчины из семьи Ямасита, как бы и не нужен. Так что ладно, поприкалываясь над бедолагой, и бог с ним. Полиция, как и ожидалось, запаздывает. Старик Йосиока, который отказался покинуть особняк на время боя, принес мне поднос с чаем.